Глава 36. Первый крейсер. Видимо, ветер ослабел, но еще покачивало. Авдотья вымыла таз и поставила кувшин с водой. «Мне легче», — сказала Катя. Она еще лежала, но приступ морской болезни прекратился. Наверху послышался голос мужа. Она почувствовала, что он близко, почти рядом. Это было ее утешение. Все дни тяжелого перехода от Аяна в залив счастья он проводил наверху. Он часто уходил ночью и возвращался мокрый и застывший, но веселый и счастливый. И сразу с жаром рассказывал, что делается наверху. Какой-нибудь забавный случай, например, как башняк лазил с матросами на рею и помогал им, а потом съехал на руках по снастям прямо на палубу. По рассказам мужа она представляла все, что делается наверху. Он садился у кровати, брал ее за руки, и ей становилось легче. У нее был веселый характер, и хотя она болела, но едва входил муж, забывалась, шутила, смеялась. Без него ей часто бывало грустно. Она сетовала, что болеет, что почти ничего не может переносить. Она рассказывала ему, о чем мечтала с подругами в институте, о какой жизни. «Ничего, я привыкну, я уже привыкаю. И я уже отличаю Брамсель от бушприта», — смеялась Катя. «Приподними меня». Когда было весело, припадки болезни проходили. Муж спал мало, отдельно от нее, урывками днем и ночью, вздрагивал во сне. А она в бессонные часы застенчиво любовалась его озабоченным даже во сне лицом. Он так берег ее, что не смел прилечь к ней. Лишь иногда, стараясь забыть недуг, она упрашивала его остаться, обняв руками и потеснившись, согревала в своей теплой постели его озябшее мускулистое тело, жалея его не только за эти бессонные ночи, но и за всю безрадостную и жестокую жизнь, которую она слышала в этом хриплом рупоре, в грохоте волн и топоте ног. Он жил так день и ночь. Он берег и охранял ее и всех на корабле. И успокаивающе звучал наверху его голос. Только она одна видела его слабым, когда он засыпал у нее на руке коротким мертвым сном. Проводя целые дни в своей каюте, Катя понемногу привыкла по звукам догадываться, что делается на корабле. Вот забегали по палубе, скрипят блоки и снасти. Это убирают лишние паруса. Поворачивают реи, судно меняет курс. Иногда она спрашивала его, что значат те слова, которые он выкрикивал. Ей страшно было подумать, что делается там, наверху, в эту бесконечную ночь, когда опасность, наконец, стала так близка. Снова раздался голос мужа, и вслед за тем характерный звук якоря, рухнувшего в воду. И далее длительный лязг якорной цепи, время от времени стихающий. С бака кричит боцман. Офицер приказывает еще травить. Цепь снова лязгает. «Приехали, что ли, Катерина Ивановна?» — поднимая голову, спрашивает ночующая в этой же каюте Дуняша. «Неужели конец путешествию?» — с радостью и тревогой подумала Катя. «Боже, что-то ждет нас». «Кажется, приехали», — неуверенно отвечает Катя. «И кажется, все спокойно. Никто не нападает», — подумала она, слушая деловые голоса наверху. Ветер стих. Судно не качает. «Я иду наверх», — воскликнула она оживленно и вскочила с постели. Она снова чувствовала себя здоровой. Ей хотелось к людям, видеть берег. Авдотья помогла ей умыться и одеться. «Наверху-то холодно», — приговаривала она. Накинув шубку, Екатерина Ивановна поднялась по трапу. «Но что это?» — подумала она, выйдя на палубу. Низги не видно было. Туман, словно дым, застлал все. Даже людей на палубе и клубами валил в лицо. В воздухе сыро, даже мокро, но не холодно. «Какой туман!» — молвила она. Хватаясь за поручни, Катя побежала мимо рулевого по мокрой и скользкой палубе. Офицеры и капитан стояли у левого борта и о чем-то говорили, иногда показывая руками во мглу. «Где мы, господа?» — спросила Катя, появляясь за их спинами. Все почтительно расступились. «Вот здесь Петровская», — уверенно сказал муж, показывая вытянутой рукой куда-то прямо в туман. И добавил с чуть заметной улыбкой. «Так мы и считаем». Так мы в Петровском? Мы в нескольких милях от Петровского, Екатерина Ивановна, ответил капитан Мацкевич. Но почему же якорь бросили, хотелось спросить. Но она сдержалась. Мы из предосторожности решили бросить якорь, догадываясь о ее мыслях, сказал муж. Несмотря на обычный властный и уверенный тон, он, как заметила Катя, был чем-то озабочен и хмурился. На палубе все матросы вооружены. Катя рассмотрела, что у пушек стоят люди. Офицеры наперебой принялись объяснять положение, в котором находится судно. «Ждем рассвета и будем входить в бухту», — сказал Башняк. «Не простудитесь, Екатерина Ивановна». Туман рассеивался. Все разошлись по каютам в ожидании утра. «Мы далеко от берега. Никто не осмелится напасть. Не беспокойся», — говорил Невельской, чувствуя, что Катя тревожится. «Предосторожность необходима. Хотя, скажу тебе откровенно, быть того не может, чтобы гиляки вырезали наших. Они очень нам преданы были». «Об этом, впрочем, в прошлом году говорили», — подумал он. «И в 49-м тоже уверяли, что нас всех прикончили и что наше судно разбили». Катя задремала, не раздеваясь. Вскоре опять послышался голос мужа. Он уже был наверху. Якорь подняли. И судно пошло. Появилась Авдотья. «Разъяснила Катерина Ивановна. Берег видать», — радостно сказала она. «Бог даст, придем нынче. Погода хорошая». Катя поднялась и подошла к иллюминатору левого борта. За голубовато-зеленым морем, залитым восходящим солнцем, желтела полоска песков. Казалось, что к ней подходил Байкал. Катя знала, что судно вооружено лучше, чем Шелихов. На нем испытанная команда, и муж, видимо, послал его вперед. Через некоторое время наверху забегали тревожно. Капитан судна и Невельской о чем-то переговаривались. Что-то передавал сигнальщик. Принимали какие-то сигналы. Видимо, шел разговор с Байкалом. Что-то случилось. Однако свистков не было, и всю команду не подымали, поэтому Екатерина Ивановна чувствовала себя спокойно. Она, как ей казалось, уже привыкла к особенностям морской жизни. Поначалу ее все ужасало. И этот внезапный стук каблуков, опрометью несущихся по трапу матросов. И эта возня наверху, как будто по палубе вдруг начинали таскать всей командой слона или кита. А на деле, как потом объяснял муж, все оказывалось пустяком. Она опять поднялась наверх. «Байкал на мели!» «Сел на мель у самого входа в залив Счастья», — с досадой сказал ей муж. «Наскочили на песчаный риф и сидят, не снимутся никак. С Байкала на шлюпке завозили верб, бросали его в воду и тянулись, но сдвинуться с места не могли. На беду начинался отлив. Возможно, нападение на Байкал. Положение Байкала, как понимал Невельской, становилось все опаснее». «Нужно соединение всех сил», — объяснил он жене, — «и поэтому я приказал лавировать Шелихову, чтобы быть ближе к Байкалу. Но ветер навстречу очень слабый, судно продвигается едва заметно. Вдали сошли с песков последние клочья тумана. И на берегу, как сказал наблюдавший в трубу Мацкевич, стали видны какие-то строения. Офицеры навели туда подзорные трубы». «Это наша колония», — утвердительно сказал Невельской. «Сейчас будем стрелять», — предупредил он жену. Он приказал сделать 3 выстрела из пушки. «Они, наверное, сейчас же ответят на наш сигнал, если там все благополучно». Екатерина Ивановна подумала, выдержит ли она гром выстрелов. Уходить не хотелось. Она беспокоилась, как и все, за судьбу колонии. Хлопнула в ухо, но она не закрывалась. Было немножко больно. Первый раз в жизни услыхала она выстрел так близко. Один за другим грянули 3 выстрела. Все ждали. Долго стояла совершенная тишина. Лица офицеров становились печальны. Они старались не смотреть друг на друга. «Ни звука. Там все мертво», — с ужасом подумала Катя, замечая настроение окружающих. Все почувствовали, что там нет никого. Все погибли. Не мог военный пост, вооруженный пушками, с часовыми, постоянно наблюдающими за морем, не отозваться. Глаза Невельского яростно засверкали. Он ясно представлял себе, как действовать, но прежде всего нужно было снять Байкал с мели как можно скорее. «Теперь сомнений нет», — думал он с досадой. «Все надо начинать сначала». Он вспомнил Орлова, милую жену его, своих лучших матросов, Козлова, Фомина, Веревкина, Шестакова, Конева, Степанова, Казаков, урядника Пестрякова. Не хотелось верить, что их нет в живых, но подтверждение гибели налицо. А ветра нет, и Байкал в опаснейшем положении. Оттуда сигналят, просят о помощи, мель там обсыхает, а Шелихов ползет, как черепаха. Екатерина Ивановна, не желая мешать, спустилась вниз. «Дозвольте, ваше высокородие», — вытягиваясь по-военному перед Невельским, сказал Березин. «Я иду сейчас же на шлюпки на берег и все выясню». «Я бы сам, Алексей Петрович, послал туда шлюпки с вооруженными людьми. Но как оторвешь их, когда все нужны? Байкал надо стягивать». Шелихов медленно, галсами приближался к Байкалу. Море было совершенно спокойно. Катя сидела в своей каюте и ждала. Она слышала, как утомленные офицеры спускались в соседнюю каюту. Сквозь переборку доносились недовольные их голоса. Вдруг раздались знакомые шаги мужа. Она услышала, как он необычайно быстро сбежал по трапу и вошел в каюту офицеров. «Господа, идите немедленно все наверх!» — громко приказал он. Его голос странно изменился. Раздалась еще какая-то фраза. И сразу зашумели офицеры, опрометью взбегая по трапу. По всей палубе слышался топот ног. Катя распахнула дверь и бросилась за офицерами. Она хотела знать, что же происходит, что за опасность грозит. На трапе ее остановил шагнувший с палубы башняк. Он был бледен, лицо его казалось расстроенным. «Спускайтесь вниз, Екатерина Ивановна!» — почти закричал он. В голосе его слышалась нотка отчаяния. «Ради бога, спускайтесь вниз!» Он проводил ее по трапу и тут же, как тигр, кинулся наверх. Она вбежала в свою каюту. Битва началась. Наверху происходило что-то ужасное. Весь корабль задрожал. Казалось, на палубе происходит смертельная схватка. Оттуда доносились шум и крики. Стали слышны женские вопли. Катя живо представляла всю эту картину. Ей хотелось дело. Помочь своим, но ее даже не пускали наверх. Вся душа ее возмущалась тем, что от нее скрыли, что там происходит. Она как бы связана, чувствует унизительность своего положения, свою невольную трусость. Ее, как сокровище какое-то, прятали и спасали. «Почему я женщина?» — в отчаянии подумала она. «Неужели мне дано лишь терпеливо ждать, когда мой муж и его друзья подвергаются смертельной опасности?» Чувствуя, что она в самом деле бессильна, что не умеет владеть оружием, что у нее нет никаких навыков, чтобы принять участие в том, что происходит наверху, она, рыдая, кинулась на колени перед иконой. «Господи, они вырезали нашу колонию и теперь хотят убить нас. Боже, дай силы отомстить нам за наших несчастных братьев. Сохрани жизнь и кровь моего мужа и всех, кто сражается за русскую честь». Дробь знакомых шагов опять пробарабанила по трапу. И в каюту быстро вошел Невельской. Он был бледен необычайно. Лицо его вытянулось, но он казался спокойным. Она кинулась к нему с пола и схватила его за руку. «Что там? Что за крики? Корабль содрогается. На нас нападение?» Он знал, что ее можно успокоить, лишь объявив о реальной опасности. «Я пришел предупредить тебя. Никакого нападения нет, но наш корабль в опасности. В трюме образовалась дыра. Судно быстро наполняется водой. Но тогда мы умрем? Я не знаю. Все, что в силах человеческих, будет сделано. Господь милостив, будь тверда, мой ангел». Он крепко пожал ее руки. Ее изумило это ужасное хладнокровие. И она готова была заплакать от радости, что перед лицом смерти он подает ей такой пример. «Если заткнуть пробоину не удастся, мы будем свозить людей на шлюпках на Байкал. Жди спокойно». Он поцеловал ее в лоб. Через мгновение его голос опять раздавался на палубе. Хладнокровие этого обычно горячего человека поразило ее. «Я должна быть готова сесть в лодку, когда меня призовут», — подумала она, чувствуя в себе частицу его спокойствия. Она стала быстро собираться. Ей было несколько стыдно, что в такой миг он оторвался от всего ради нее, что что он должен бегать к ней, когда гибнет корабль. «Нет, мой муж, тебе не стыдно будет за меня», — сказала она себе. Теперь все было ясно. Разум ее был светел. Страхи исчезли. Спокойствие все больше овладевало ее существом. Она почувствовала, что есть действительная опасность, но что с мужем ей не страшно умереть. Его спокойствие и решимость передались ей. Так же спокойно и быстро, как муж распоряжался наверху, она распоряжалась в своем маленьком мире, переоделась с помощью Авдотьи, надела меховые сапоги, мужскую одежду, собрала серебро, бумаги мужа, драгоценности, память покойных отца с матерью, письма родных, взяла со стола часы мужа и безделушки, немного его и своего белья, и, увязав все это, уселась на складной стол. Разум был ясен. И только она чувствовала, сердце билось с необыкновенной силой. В распахнутую дверь каюты доносились шум и грохот. По палубе перекатывали бочки с порохом. Кажется, спускали шлюпки. В темную глубину судна откуда-то сверху вдоль трапа проскользнул и заиграл на полу солнечный луч. «Вот так же будет светить солнце», — подумала она. «А нас всех, может быть, не будет». Авдотья вскрикнула. Из-под стола побежал ручей. И сразу понесся навстречу ему тревожно другой из-под койки. И быстро явился третий. Струи воды забегали по всей каюте. Невельской сбежал по трапу. Его лицо уже не было так бледно. «Слава богу!» — воскликнул он. «Мы почти спасены. Нам удалось толкнуть судно на мели. Сейчас опасность почти миновала. Под нами песчаный риф. Если бы ветер не отнес нас к мели, мы утонули бы на глубине в 10 минут. Подымайся наверх. Вода уже не проникает с такой силой». Он опять исчез. А сквозь переборки каюты ударили потоки воды. Авдотья схватила чемодан и кинулась на трап. Вода бурно поднималась, как в огромной ванне. Всплыли одеяло, белье, течением разнесло салфетки. Екатерина Ивановна с узлом в руках поднялась на палубу. От того, что она увидела там, сердце ее обмерло, и она вмиг позабыла о своих погибших вещах. Все уже были наверху. Вода потому била с такой силой в ее каюту, что корабль погрузился почти до самых бортов. Но море спокойно. Сейчас небольшого ветра достаточно, чтобы уничтожить всех обитателей судна, которые не могли бы вместиться сразу в спущенные шлюпки. Матросы, офицеры, женщины выравнивали бочонки с порохом, выкачивали воду из трюмов. Молодая жена казака, та самая, которая беседовала с Екатериной Ивановной в день отхода из Охотска, держала в одной руке своего черноглазого младенца, а другой, стоя у помпы, с силой налегала на рычаг. Ребенок кричал, надрываясь, и бился, но она не могла помочь ему. Матросы и офицеры, мокрые с головы до ног, подымали стрелой грузы из трюмов. Пожилые женщины и дети с криком и плачем бегали по палубе, страшась наступающей воды и грузов, выползавших в сетках из трюмов и обдававших палубу потоками воды. Катя оставила свой узел и кинулась к плачущему ребенку, желая взять его на руки. Но мать, с укором взглянув на нее, продолжала работать, не выпуская ребенка из рук. Вода хлынула через борт. Дети закричали в ужасе. Металась какая-то старуха, все толкали друг друга. По приказанию капитана в море полетела часть грузов. Катя увидела, как то исчезают, то появляются в воде ее стулья и столики. «Спускают шлюпки! Мы на мели и в безопасности!» — хватая за руки рыдающую старуху, уверяла Катя и перебежала к сбившимся в кучу женщинам. «Опасность миновала!» — старалась успокоить она молодых матерей. Ее не слушали. «Барыня, погибаем!» «Шлюпка спущена, идемте, Екатерина Ивановна!» — подбежал Мацкевич. С ним был Башняк. Катя увидела, что взоры матерей устремлены на нее. У них на руках и у подолов дети. В их взорах злоба и гнев, проклятие за все унижения и издевательства, которые они терпят. Кате казалось, что они сейчас ненавидели ее. Особенно грозно смотрела старуха, которую Катя только что уговаривала. Ей стало стыдно этих мужественных женщин. «Меня вынесут на руках, а их дети погибнут», — подумала она. «Идите быстро, Екатерина Ивановна, судно сейчас потонет», — сказал Башняк. «Господа, С ужасом в глазах, но твердо ответила Екатерина Ивановна, отступая шаг назад и как бы пугаясь того, что ей предлагают. «Спасайте детей!» — почти крикнула она, как позора, стыдясь отвратительных в это мгновение светских услуг. Она поняла, женщины опасаются, что их и их детей бросят на произвол судьбы, а господа станут спасать только себя. Но офицеры шли к ней. «Господа, господа!» — говорила Катя, отступая. «Мой муж сказал, что капитан покидает корабль последним. Пока дети и женщины не будут в шлюпках, до тех пор я не сойду. Здесь матери. Екатерина Ивановна, не беспокойтесь о них. Будет так, как я сказала». «Что за разговоры?» — раздался в трубу грозный голос ее мужа. «Теряем время напрасно. Живо ее на баркас. Всех детей и женщин немедленно на баркас». Катя увидела в этот миг, что матросы хватают на руки детей и, быстро передавая друг другу, усаживают их в шлюпку. За ними на руках туда же поехала по воздуху и грозная старуха. Женщины кинулись к трапу, с воем и причитаниями перелезали через борт. Матросы передавали их пожитки. Офицеры схватили на руки Екатерину Ивановну, и она вмиг очутилась на баркасе. Тут же появилась Авдотья, а с ней чемодан и узел. Среди этих слез и криков раздалась ясная и четкая команда. Успокаивающе лязгнули уключены, и шлюпка быстро отвалила от борта и пошла все быстрее и быстрее. А навстречу уже шли шлюпки Байкала. Муж стоял на мостике гибнущего корабля. Кате показалось, что он скользнул взором по отходившей шлюпке, ища ее, и она, не выдержав, зарыдала. Вокруг по волнам плавала ее мебель, красивые стулья, которым она так радовалась совсем недавно. Ей не жаль было ничего. Она плакала, как и все эти женщины, сидевшие вокруг нее, чувствуя себя в этот миг такой же матросской женой, как они. Катя видела, никто из женщин не верил ее мужу, не допускал мысли о справедливости. Каждый думал только о себе. Сама она была ничтожной, ненужной в их глазах. Каким грозным гневом загорелись их глаза. А сейчас, когда корабль удалялся и все плакали, сплоченные общим горем, в глазах окружающих женщин не было и тени гнева или недоверия. Катя была благодарна мужу, что он подал ей пример. Ей теперь не стыдно было смотреть в глаза своим соседкам. И они смотрели на нее как-то по-другому. Пока шли на баркасе, разговорились по душам. «Эх, барыня, сколько я штормов перевидала!» — говорила скуластая молодая матроска Алена. — Я девчонкой с отцом плавала в Америку. Да ведь я и родила на корабле. Вокруг бушует, а я мучаюсь, лежу на палубе. Екатерина Ивановна беспокоилась, что же будет дальше. Всех везли на Байкал, потому что колония на берегу вырезана. Опасность далеко не миновала. У всех матросов с собой заряженные ружья. На берегу, видно простым глазом, чернела большая толпа. Там, конечно, заметили гибель судна и, может быть, торжествовали и собирались напасть. Через полчаса баркас подошел к Байкалу. Командир Байкала Шарипов встретил Екатерину Ивановну у трапа, помог ей, велел устроить ее и Дуняшу, согреть воды, подать обед, и все время говорил, что он в отчаянии. «Такую массу людей и грузов Байкал принять не может, и Шелихова может разбить». «Вместо того, чтобы успокоить меня, он выказывает нерешительность. Мой муж знает, что делает», — подумала Екатерина Ивановна. «Мне сказали, что Шелихов стоит на мели очень прочно, и опасность миновала», — ответила она. «Какое миновало?» — раздраженно ответил капитан. «Вон, смотрите, что на берегу делается! Какая масса собралась!» Екатерина Ивановна окончательно возмутилась. «Гелики никогда не посмеют напасть на вооруженное судно», — ответила она. — Ах, боже мой, Байкал на мели, а мы все грузим и грузим на него, — сказал Шарипов, встречая новую шлюпку со спасенными. — Это еще счастье, что море спокойно. Время от времени приходили шлюпки, сгружали людей, порох и грузы. Через несколько часов все люди с Шелихова и все грузы, которые оказалось возможным спасти, были на Байкале. Приехал Невельской и принял команду над кораблем. Предстояло сниматься с мели, а корабль был перегружен. Екатерина Ивановна рассказала мужу, что Шарипов был в тревоге. «Я знаю мой Байкал», — — с гордостью ответил Невельской. «Его сруб необыкновенно прочен, ты увидишь. Он снесет все препятствия и не получит изъяна». «А что же грузы? Все погибло?» «Нет, мы постараемся спасти все, что возможно. Но только бы самим поскорее сняться. Если шторма не будет, и мы благополучно снимемся с мели, то с утра будем продолжать разгрузку Шелихова. На наше счастье, он лежит удобно». «В море замечены были две лодки». «Да ведь это Дмитрий Иванович!» — в восторге вскричал Невельской, вскидывая обе руки, когда шлюпки приблизились. «Дмитрий Иванович, что же вы на выстрелы не отвечали?» С досадой, как бы уже начиная брониться, продолжал он. В шлюпках виднелись знакомые веселые лица матросов. «Да ведь это не Петровская коса!» — отвечал Орлов спокойно. «Это остров Ут, Геннадий Иванович, а до Петровского поста отсюда 10 миль. Гелики приехали ко мне и сказали, чтобы я скорее ехал сюда, что против их острова стоят 2 судна и палят из пушек, а шлюпок не спускают». С Орловым на палубу поднялись Пось, Питкен, Чумбока, гостивший в эти дни в Петровском, а также матросы Конев, Шестаков, Веревкин. «Давай живо, Пось, лодки!» — велел капитан. «Надо свозить сейчас же людей и грузы на берег. Слава богу, все наши страхи ложны», — сказал он жене по-французски. «Без геликов в этой стране ни на шаг. Теперь мы спасены», — добавил он по-русски. «Вот познакомься, мой друг. Это мои друзья-гелики, о которых я тебе говорил. С ними я совершал свои путешествия». «Здорово!» — похлопал Питкен по плечу Екатерину Ивановну. «Чё, капитан, на тебе зенил?» Улыбаясь так, что вздулись его румяные щеки, обратился Питкен к капитану. Питкен сделал за год успехи в русском языке. «Он спрашивает, женился ли я», — объяснил Невельской. Шутить было некогда и не кстати, и разговор обратился к делу. «Лодки сюда!» — велел Орлов геликам. «Чумбока, поезжай в деревню на Уты и попроси их помочь нам разгружаться». «А что же с Охотском, Дмитрий Иванович?» Орлов сказал, что весной Охотск был так поврежден льдами, что не мог выйти, и что он вообще теперь никуда не годен. Команда в Петровском цела, больных нет, 3 хворали цингой. «А Николаевский пост поставлен?» «Нет, Геннадий Иванович». «Как нет?» — удивленно спросил Невельской. «Почему?» Орлов заволновался и стал объяснять, что весной явился на мыс Куэгду с матросами, чтобы строить казарму и укрепление. Но собрались гелики и потребовали, чтобы русские уходили, что сверху идет маньчжурское войско. «Это вранье и выдумки, никакое войско не могло прийти, страна не их. Кто это начал все? Это чья-то рука. Гелики на это сами не пошли бы». «Чумбока все выведал. Гелики не сами, их подстрекали маньчжурские купцы, но что я мог сделать? Гелики клялись, что сами боятся. Они подступали, угрожали, требовали, чтобы мы не селились. Я бы мог их припугнуть, да что толку, если бы потом что случилось? Я решил ждать вас и подмоги». Силы у него, конечно, были ничтожны, но и признаваться в этом перед геликами, которые, видно, еще страшатся мести маньчжурских купцов, нельзя. «Мы с Позем сказали им, что не боимся их угроз и что придем через некоторое время снова». «Все равно, Дмитрий Иванович, оправдания этому нет. Мне придется теперь самому расхлебывать эту кашу. А если сейчас там иностранцы?» Орлов не ждал, что будет такая буря. «Неприятность за неприятностью», — думал капитан. «Шелихов погиб. Будет скандал, что я взял его самовольно. Грузы в воде, пост на Амуре не поставлен. Охотск погиб. 2 корабля сразу. Англичане войдут в реку, пока мы с нашими кораблями на песке сидим. Люди измучены». Невельской рассердился на Орлова, но не стал его ругать. Надо было прежде всего снять судно с мели. «Мы так загрузили судно, что никогда не снимемся!» — чуть не кричал Шарипов. «Губим судно!» «Я строил Байкал и знаю, что он выдержит», — молвил Невельской успокаивающе. Вскоре подошла целая флотилия геляцких лодок. «Здорово, капитан!» — чисто выкрикивали русские слова гелики. «Они не разграбят грузы на берегу?» — спросил Шарипов. «Что вы!» — обиженно отозвался Орлов. Разгрузка Байкала началась, но вскоре подул ветер. И судно стало бить волнами о косу, Геляцкие лодки ушли. Стемнело. Ночью Байкал получал такие толчки, что Екатерина Ивановна приходила в ужас. «Я знаю его сруб. Он выдержит», — успокаивал ее муж. «Не беспокойся. Его строил датский мастер Якобсон. Начнется прилив, и мы сойдем». А Байкал скрипел и стонал. И тяжко ударялся о мель так, что все сотрясалось. Орлов струсил и отступил перед геликами. Не поставил пост на Куэгде. Увидел, что собралась огромная толпа. У него было оружие, он мог настоять. Нашего заселения на устье Амура не существует. Невельской рвал и метал. Как же они посмели запретить ему рубить лес и строиться? Где у него ум был? Теперь я сам туда отправлюсь, только бы разгрузить Шелихова. Проклятая компания. Шелихов очень старое судно, которое давно не следовало пускать в плавание. Грузы надо спасать непременно, но как только руки у меня будут развязаны, я иду на устье. Ночью Байкал сошел с мели. «Не отошло ни единой доски», — с гордостью говорил капитан утром своим офицерам. Мацкевич, Орлов и часть людей остались разгружать Шелихова, а Байкал пошел к Петровскому. На берегу стали видны два домика и палатки. Судно вошло в залив Счастья. Екатерина Ивановна с мужем и Дуняшей съехала на берег. С ними же высадились Башняк, штурман Воронин, Березин и однофамилец Дмитрия Ивановича доктор Орлов. Подошел баркас с женщинами и детьми. Матросы, отцы и мужья, прожившие на косе год, встречали своих прибывших из Охотска. Матросские жены, не стесняясь близости капитана, выговаривали мужьям за то, что пришлось ехать в такую даль, и что потеряли все, чуть сами не погибли. Вместо радости тут были брани и слезы. «На нашу погибель мы сюда приехали», — раздавался плачущий голос одной из молодых женщин. «И корабль потопили». Невельской все слыхал. Упреки относились к нему больше, чем к мужьям этих женщин. «Они по-своему правы», — думал он. Екатерину Ивановну привели в маленькую избу. Она только что была построена из сырого леса. На полу стружка. В избе грубая кровать из чисто выструганных досок. И стол. Никто не ждал, что капитан привезет молодую жену. Рядом стоял такой же домик, в котором прожили зиму Орловы. Радостная и любезная Харитина Михайловна предложила Невельским половину своего обжитого помещения. Но Катя желала устраиваться у себя. «Чем обставить эту страшную избу?» — думала она. Орлова взялась помочь ей, уступила часть сделанной здесь мебели, а вокруг пески и дальше в обе стороны моря. Печальный вид природы угнетал. Катя утешала себя, что так всегда бывает. В детстве так случалось. Приедешь на новое место, а там все не так, как представлялось. Все огорчает. Ей казалось, что даже на море в каюте было гораздо лучше. Погибла не только мебель. Погибли все ее представления о том, что жить можно, как в романах. Она ехала сюда полная сил и надежд, а пока непрерывные болезни, кораблекрушения, гибель всего имущества и, наконец, эта пустая изба. Катя вспомнила сестру, тетю, их уютный дом, гостиную, в которой сидели каждый вечер с тетей. Вспомнила дядю, как он провожал. Не в силах сдержаться, она залилась слезами. Матросы внесли столик, появились табуретки. Катя разложила свои оставшиеся вещицы. Безделушки и драгоценности казались ей союзниками в борьбе с пустыней. «Вас стало меньше, мои милые», — думала она. В этот день все работали допоздна, разгружая Байкал. Коса стала походить на военный лагерь. Появились новые палатки. Дымы повалили от костров. Ружья стояли в козлах. Невельской потребовал к себе Березина. «Пойдете, Алексей Петрович, со мной на Амур?» Березин этого только и ждал. Он почувствовал, что Невельской как бы назначает его на офицерскую должность. Решено было снарядить на Амур целую экспедицию с пушками. Невельской назначил туда 25 казаков и решил немедленно, как только закончат все с Шелиховым, сам идти туда. «Я покажу им этим негодяям», — говорил он вечером жене. Он не замечал, какова изба и что за обстановка. Он видел далекую цель и близкую, Шелихова, и Устье, и врагов в Петербурге, которые он понимал, как и вся компания и ее питомцы, и там, и тут начнут играть на гибели судна. Мол, взял, разбил. Вечером вокруг было очень красиво. Огни на рейде, огни на косе. На другой день приехал Орлов. Разгрузка Шелихова, по его словам, шла полным ходом. На шлюпке доставили некоторые вещи из каюты Невельских. Они мокры, но целы. После полудня в море было замечено судно. Его белоснежные паруса быстро приближались. Все офицеры экспедиции собрались на гребне косы около мачты с флагом. «Не пират ли, Геннадий Иванович?» — высказал предположение Березин. «Андреевский флаг виден!» — воскликнул смотревший в трубу башняк. «Господа, это Оливудца», — сказал Невельской, снял фуражку и перекрестился. Подходил первый крейсер, явившийся в Тихий океан. Первое настоящее военное судно, присланное с целью защиты русских владений от посягательств иностранцев. Оно явилось в результате бесконечных представлений и ходатайств всех русских моряков, бывавших в этих краях. Оливуд сошла гордо. Ветер туго натягивал ее паруса и полоскал Андреевский флаг. Давно уже не видал Невельской такого стройного судна. После посудин Охотской флотилии отрадно было смотреть на него. «Подходит Оливудца», — радостно обратился Невельской к жене, подошедшей вместе с Харитиной Михайловной. Катя знала, что должен прийти корабль из Кронштадта, что это первый русский крейсер в этих водах, которого так ждал ее муж. Она знала, что на Оливудце 100 матросов и 20 офицеров. «Я оставлю теперь Петровское под защитой пушек Оливудцы», мечтал вслух капитан. «А сам немедленно поеду на Куэгду. Я восстановлю Николаевский пост». Большое стройное судно вскоре бросило якорь на рейде, не входя в залив. От него отделилась шлюпка. «С благополучным прибытием, Иван Николаевич! Да благословит вас Бог, вы вовремя прибыли», сказал капитан, встречая гостей. «Что-нибудь случилось, Геннадий Иванович?» — спросил командир Оливудцы, Сущев, рослый и стройный красавец лет 35. «Второе мое судно, компанейский Шелихов, лежит отсюда в 10 милях на мели. Байкал просидел сутки на мели там же. Только вчера стянулись и пришли сюда. Я готов немедленно оказать вам помощь всеми моими средствами», — сказал Сущев. «Все мои люди и шлюпки в вашем распоряжении». Невельской представил Сущева Кате и всем членам экспедиции и повел его в свой бревенчатый домик.